Глава 11. Что рассказали отпечатки пальцев? Мы как во сне, и мы в конторе концерна Рюкеме. Берестяной короб на стене кабинета директора и маленький человек за большим столом. Как вмешался некто, занимающий видное положение? Достойный некролог для Бруно Рюксика. Единственное естественное объяснение. Психиатрия и наследственность. Сумерки Айма Рюкеме и распределение акций. Кто третий? Оставив меня обдумывать значение сказанных слов, Палма вернулся к разделу объявлений в газете. Потом протяжно зевнул и отодвинул прессу в сторону. Затем часы в дежурке пробили 10. И Палму начал рассеянно просматривать бумаги, скопившиеся на его столе. Сначала он взял листок с голубым штампом наверху, а потом включил свой обычный монолог. Так-так, несчастный Бруно. Гематома на затылке могла стать следствием как падения, так и удара кулака. Вода в легких. Адаму не спасло раздельное проживание. Цианистый калий и ничего другого подозрительного. В содержимом бутылки высокая концентрация цианистого калия. Но мы все это и так знаем. Он перебирал заключение по отпечаткам пальцев и продолжил полушутливым тоном. Несчастный батлер. Ванная комната, горлышко бутылки абсента, что за паломничество. А бутылка абсента вообще как книга по истории. Все отметились. Однако поверхность аптечной банки чиста, как помыслы праведника. Никаких следов. Убийца был в перчатках, но и это мы уже знаем. Так, пепельница. О, эти дивные глаза. Нейти могла бы и признаться мне, что провела ночь в гостевой. Я не злоупотребляю доверием. Значит, это Ирма Ванне? Я вытаращился на комиссара, в корнях волос неприятно заколола. Но батлер же видел, как она уходила в воскресенье вечером и закрыл за ней дверь. «Батлер», — повторил комиссар Палму, — «вот здесь Коки раскрывает секрет его мрачного прошлого. Он не обокрал гостиницу, а вымогал деньги у гостя. А есть разница, очень большая разница». Но он сделал неверную ставку, потому что тому человеку хватило ума, чтобы обратиться конфиденциально к управляющему, и батлера уволили. Несчастный батлер, боюсь, он вновь ошибся со ставкой. Но тогда Нейти Ванне, начал я, возвращаясь к озарению, потрясшему мой разум. «Летать не может, рожденный ползать», — прервал меня Палму плохим стихом, что было признаком хорошего настроения. «Таковы уж мы, мужчины, вечно подозреваем всякое в маленьких девочках». Но могу заверить, что фотографий Нейти Ванны не было в красной книге Бруно. Тем не менее, нужно сказать девушке пару ласковых слов, потому что я не люблю ложь. Что еще? Так, это инженер Вара вырвал лист из красной книги. Очень четкие, энергичные отпечатки пальцев. И ничего другого, чего я бы не предвидел. Комиссар, сказал я, вы утверждаете, что инженер Вара вырвал из красной книги лист. И это значит, что там была фотография Айри Рюкеме. Теперь ясно, почему он взял и убил Бруно Рюксика. «Ничего-то тебе не ясно», — по-отечески заметил Палму. «Иногда мы будто во сне, даже если все у нас перед глазами». «Пошли». Он бросил бумаги на стол и взялся за шляпу, не объясняя смысла своих загадочных слов. «Я действительно последовал за ним, будто во сне. Нельзя заставлять ждать важных господ. Папаша Рюксик слишком большой человек, чтобы его дразнить». Процитировал Палму, когда мы направлялись к деловому центру Рюкеме. В его отношении слово «контора» звучало слишком пренебрежительно. Лучше подошло бы «штаб-квартира». Некоторые выводы о масштабах концерна можно было сделать хотя бы по количеству кордонов, которые пришлось преодолеть, пока мы добирались до его директора. Мы должны были вписать наши имена и время прибытия в список посетителей. Подозрительный вахтер проверил по телефону, действительно ли нас ожидают, а после того, как нас наконец отвезли в мощном бесшумном лифте в зеленый мраморный вестибюль верхнего этажа, мне вновь стало казаться, что мои ботинки непозволительно велики, а пиджак в локтях несколько изношен. Инженер Ваара ожидал здесь, глядя на наручные часы. Он вздохнул с облегчением, увидев нас. «Вы вовремя», — сообщил он, — «это хорошо. Директор не любит ждать». «L'exitude et la politesse de roi», — скромно заметил Палму. «Конечно, я убежденный демократ. Но и у королей можно кое-чему поучиться». Но инженер уже мчался вперед. Позади умолкали стук, клацанье, жужжание и прочие звуки, издаваемые пишущей-считающей машинерией. Чем ближе мы были к святая святых, тем более непроницаемой становилась тишина вокруг. Путь нам преградил нервный вахтер, но инженер Вара взял его на себя, прошептав что-то на ухо, не иначе пароль. Мы проследовали в комнату, стены которой были украшены темными портретами. Затем мы предстали перед дамой в белой блузке. Дама бросила на нашу обувь укоризненный взгляд через очки, прежде чем осторожно постучать в темную блестящую дверь. Из-за нее раздался звук, напоминающий чихание, и мы вошли внутрь. Инженер Вара пристал на цыпочки еще до того, как дверь открылась, а меня бросило в пот. В просторном зале, в уютное тепло которого из широких окон вливался свет яркого осеннего дня, стоял гигантский письменный стол. За ним сидел очень маленький человек с опухшим и бледным лицом, на котором выделялись большие светло-голубые чуть на выкате глаза. В них читалось некоторое раздражение, что неудивительно. Перед человечком располагались 4 телефонных аппарата и целый ряд кнопок звонков. Он был абсолютно лыс, но природа, будто в насмешку, поместила в уши человечка по пучку седых волос. А на стене позади него висел почерневший, грязный и местами затертый до блеска берестяной короб, символ легендарного прошлого концерна Рюкеме. «Я хочу поговорить с комиссаром Палму с глазу на глаз», — через мгновение произнес человечек. В его голосе, явно привыкшим повелевать, звучали умеренность и достоинство. Инженер Вара снова привстал на цыпочки, покраснев. Не говоря ни слова, мы оба устремились вон и не смогли удержаться от вздохов облегчения. Но это было преждевременно. «Я полагаю крайне желательным присутствие моего помощника, директор Рюксик», спокойно заметил комиссар Палму. «Я в замешательстве остановился у двери, ожидая громов небесных, но ничего не произошло. Маленький человек просто кивнул. Инженер Вара исчез, наверное, впервые уважительно взглянув на Палму. «Пожалуйста, присаживайтесь, комиссар», — начал человечек сильным теплым голосом, поменяв тон, как заправский актер. «Много о вас слышал от вашего начальства», — продолжил он, сделав легкое ударение на последнем слове. Палму безмятежно сидела в удобном кресле напротив. «Я встал позади. Я бы не осмелился сесть, даже если бы мне приказали. Изо всех сил я пытался вести себя так, будто меня вообще нет». «Вы, наверное, знаете, что я калека», — искренне произнес директор Рюксик. «Мне тяжело перемещаться, поэтому я взял на себя смелость побеспокоить вас, пригласив сюда. Но если что-то не так, я, конечно, готов встретиться с вами на вашей территории». Это было похоже на колдовство. Передо мной действительно был большой человек. Он сражал наповал. Он разговаривал так, что собеседник забывал, что перед ним хромой карлик с большим столом, рядом с которым трость, позволяющая проковылять несколько шагов. «У нас конфиденциальная беседа», — сказал человечек. «Выберите сигару из коробки рядом с подлокотником. Мне многое нужно сказать». Комиссар Палму выбрал, почтительно понюхал, обрезал и зажег. Затем он улыбнулся. «Директор Рюксик», — простодушно вступил в разговор Палму. «Я слышал, что у крупных коммерсантов есть некоторый выбор сигар, и в каждом случае предлагаются разные, в зависимости от значимости клиента. Не будет ли слишком грубым спросить, к какой категории относятся эти?» Выражение лица человечка не изменилось. «Комиссар Палму», — негромко произнес он, — «здесь бывают только важные посетители». Этот намек, как мне показалось, был тактичным и уместным. Палму склонил голову, как бы признавая свое поражение. «Комиссар Палму», — спокойно и решительно продолжил человечек, «наша конфиденциальная беседа пойдет о смерти моего племянника Бруно и последовавших за ней печальных событиях. Прошу вас спокойно выслушать, и прежде всего я хочу, чтобы вы поняли, что я не стремлюсь никоим образом вас обидеть или поставить под сомнение ваш профессионализм». Он сделал паузу, чтобы слова достигли сознания собеседника, а затем повел речь далее. «Смерть моего племянника все еще остается загадкой, мы оба должны согласиться. В таком случае полиция должна вести расследование, это понятно и естественно. Инженер Вара поступил правильно, заявив о происшествии. Но после того, как я получил его отчет о том, что произошло, и о вашем появлении, комиссар, было также естественно, что я счел целесообразным установить, узнав мнение эксперта, как далеко в действительности простираются полномочия криминальной полиции в такой очевидной ситуации. На самом деле это просто совпадение, следствие давнего знакомства и взаимного доверия, что я обратился за советом к столь высокопоставленному лицу. Я ни в коем случае не виноват, что некто захотел разобраться подробнее и обратился с этой целью к вашему начальству. В конце концов, у меня не было намерения препятствовать законным действиям. И когда произошел следующий досадный инцидент, я был первым, кто пожалел о приостановке расследования. Он снова сделал паузу и посмотрел на комиссара, словно ожидая возражений, но Палму, казалось, был глубоко погружен в себя, наслаждаясь сигарой, и только сузившиеся щелочки его глаз говорили мне, что на самом деле он в полной боевой готовности. «Возможно, вам будет интересно, комиссар Палму», — продолжил директор Рюксик с еще большей теплотой, — «то, что я расскажу. Но сначала я хотел бы устранить любые возможные недоразумения и заверить вас, что я буду продолжать проявлять полную солидарность с вашим расследованием. Я буду первым, кто порадуется вместе с вами, когда в отношении этих печальных случаев возникнет полная ясность». Он взглянул на Палму, как бы показывая, что вступительная часть закончена и что собеседник имеет возможность высказать свои замечания, если пожелает. «Но», — затем решительно возобновил он монолог, «совсем другой вопрос, будут ли когда-нибудь выяснены все обстоятельства этих прискорбных случаев. Я не знаю, насколько далеко продвинулось ваше расследование. Я не знаю и не хочу знать, какие доказательства, по вашему мнению, вы нашли. Я хочу внести вклад в расследование, но даже не льщу себя надеждой, что смогу оказать вам достойную помощь, ведь вы профессионал, а я сам по себе, а что позволено Юпитеру, не позволено быку, как говорится». Человечек изобразил на лице легкую улыбку, обратившись к мудрости веков, но Палму никак этого не оценил. И тот продолжил. «Но есть моменты, а точнее сказать, версия, на которую я бы хотел обратить внимание. В своем расследовании вы, несомненно, пришли к выводу, что моего племянника в некотором смысле можно назвать человеком с расшатанным душевным здоровьем. Мне неловко говорить об этих вещах, но я бы не хотел, чтобы вы торопились с выводами. Вы, несомненно, слышали о той странной игре, в которую он вовлек своих гостей, и в которой инженер Ваара стал арбитром. Вы слышали, что у него возникла блажь отравить кошку моей сестры Амалии. И все равно было бы преувеличением утверждать, что Бруно действительно психически болен. Если бы Бруно добровольно, по своему собственному почину, захотел на некоторое время изолироваться, перенестись в какое-нибудь спокойное место, подальше от нервной обстановки столицы, я, очевидно, не имел бы ничего против этого. Наоборот, я признаю, что время от времени это было самым сильным моим желанием. Но такую возможность я дружески обсуждал с Бруно с глазу на глаз, в обстановке полного доверия, и мне никогда бы в голову не пришло пытаться сделать что-то такое при помощи силы или угроз. Уверяю вас, наши взаимоотношения складывались наилучшим образом. Его личная жизнь меня не касалась. Он безупречно выстраивал свои финансовые дела и свои отношения с концерном, который я возглавляю. Я бы сказал, что он мог проявлять исключительную смекалку и восприимчивость в деловых вопросах. Человечек на мгновение замолчал и погрузился в свои воспоминания. Негромко вздохнув, он поставил точку, сформулировав таким образом самый объективный и достойный Бруно Рюксика некролог и перешел к дальнейшему. «Но моя сестра Амалия не согласилась. Я не хочу ни в чем ее винить, но наше мнение расходится и по другим вопросам. Она старше меня, да, она старше из братьев и сестер, и память о нашем отце всегда была для нее святой. Нельзя отрицать ее старомодность и ограниченность, которые не всегда актуальны в реалиях сегодняшнего дня. Она не приняла Бруно, и, к сожалению, Бруно был сам частично виноват в этом, поскольку не всегда хотел демонстрировать уважение и почтение, которых она заслуживает как самая старшая в роду. Она хотела принудительно передать Бруно под опеку из-за его образа жизни и объединила усилия с бывшей госпожой Рюксик, брак с которой, кстати, я лично никогда не одобрял. Моя сестра и вам наверняка поведала про отравление ее кошки как о неоспоримом симптоме психического заболевания. Я со своей стороны не могу относиться к этому настолько серьезно, даже скорее скажу, что это чучело и мне действовало на нервы». Он посмотрел на нас, как бы ожидая понимания, и легкая улыбка снова тронула его морщинистое лицо. Но тут же он снова стал серьезным. «Но не исключено, что Бруно постепенно попал под влияние, так сказать, эмоционального давления моей сестры. Правда, он шутил по этому поводу и угрожал отомстить, если та действительно будет придерживаться своих планов. Но в глубине души он был чувствительным. У него была склонность к глубокой депрессии, настоящая меланхолия. От внешнего круга знакомых он это тщательно скрывал. Напротив, пытался представать исключительно беззаботным, но в семейном кругу, в моих беседах с ним один на один, я определенно распознал эту особенность его натуры. Это была его, так сказать, тайная хворь, следствие эгоистичного наслаждения жизнью, единственным лекарством от которой был бы усердный самоотверженный труд. Но Бруно слышать не хотел о работе. «Видите, я ничего от вас не скрываю, и надеюсь, что вы поверите мне, когда я скажу, что даже мысли о самоубийстве не были чужды Бруно в его самые мрачные минуты, каким бы бесшабашным он ни старался казаться». Человечек осторожно приложил кончики пальцев друг к другу и уставился в пространство над головой комиссара Палму, уперев взгляд в верхнюю пуговицу моего жилета. Я пришел в некоторый трепет от ожидания новых неожиданных поворотов в его рассказе. «Если бедняге Бруно и претила какая-либо мысль», — продолжал он ровным тоном, — «так это мысль о том, чтобы оказаться насильно запертым в психиатрическую лечебницу. Я уже говорил, что его душевное равновесие было довольно шатким. В воскресенье вечером моя сестра Амалия случайно пришла к нему в самое неподходящее время. Его мозг был затуманен алкоголем, он прекрасно знал, что имела в виду моя сестра, когда сказала, что придет на следующее утро, чтобы разобраться с ним. Он чувствовал, что зашел слишком далеко и боялся. Неудивительно, что бессонной ночью, когда он ворочался в своей постели, в его голове мелькала мысль о том, чтобы избежать всего, найти самый безболезненный способ. Палму вынул изо рта сигару и виновато кашлянул, будто желая что-то сказать. Но маленький человек поднял руку в жесте отказа и поспешил дальше. «Я знаю, что вы собираетесь сказать, но позвольте мне сначала развить мою мысль до конца. Я уже пожилой человек, сон больше не дается мне легко, а вчерашние события потрясли меня больше, чем, возможно, любой случай за последние несколько лет. Неудивительно, что прошлой ночью мне не спалось, и я размышлял, и чем больше я думал, тем более естественным и правильным мне казалось объяснение, которое я вам сейчас излагаю. Я попытался мысленно поставить себя на место Бруно и увидел, как идея самоубийства все более и более неотразимая возникает в его затуманенном мозгу. У него был цианистый калий, гарантия легкой и безболезненной смерти. Пришли бы покой, забвение и избавление от всех противоречий. И он принял решение, поднялся среди ночи с постели и смешал яд со своим любимым абсентом. Но, заметьте, он был человеком воображения и стал играть с этой идеей. Но он... Думаю, можно обойтись без умных слов, а по-простому он был трусом и отложил все на потом. В запасе всегда оставалась бутылка абсента, как бы последнее средство, если бы выяснилось, что у моей сестры действительно получается запереть его в клинику. Человечек бросил взгляд на комиссара, но Палму не кивнул и даже не пошевелился, а только рассеянно уставился на серый пепельный цилиндр на кончике сигары. «Теперь вы, должно быть, думаете, — неожиданно продолжил директор Рюксик, — что я пытаюсь убедить вас в том, что Бруно решил покончить с собой. Как я уже говорил, он был патологическим трусом. В этом была его слабость, и я уверен, что на ясную голову на следующий день, мысля холодно и объективно, он просто посмеялся бы ночными видениями в своем мозгу. Скорее всего, он просто доверительно обратился бы ко мне, и мы бы вместе договорились с моей сестрой Амалией. Потому что, как я уже сказал, Бруно не был психически болен. Я думаю, что он был даже умнее, чем средний человек». Задумчиво произнес комиссар Палму, слегка сместившись, чтобы стряхнуть пепел. «Вы понимаете, на что я намекаю?» — спокойно и ровно продолжил человечек. На следующее утро вмешалась случайность, судьба, как ни назови. Бруно проснулся рано, и можно не сомневаться, что в беспокойном и нервном состоянии. Из-за воздействия алкоголя он вряд ли еще мог двигаться уверенно. На пол в ванной упал скользкий кусок мыла. Палму так и молчал. Человечек немного странно посмотрел на него и через мгновение возобновил свою речь. «Душа человека странно устроена. Современная наука стремится пролить свет на ее неясные аспекты. Утверждают, что каждому человеку свойственно скрытое влечение к смерти. Кто знает. Ночные суицидальные мысли, возможно, подсознательно направляли Бруно в то утро. То есть ночное сознание привело его к смерти, хотя его дневное сознание и его рациональный ум уже отверг эту идею. Наверное, есть психиатры, которые дали бы такое же объяснение. Я не ученый. Но такое предположение мне кажется довольно логичным. Теперь я обращаюсь к вам, комиссар Палму, как к ответственному и справедливому человеку. Разве моего предположения недостаточно, чтобы объяснить обе смерти? Это рационально и понятно. Если бы вы посчитали, что можете принять его, это бы только сделало честь вашей проницательности». Его голос был теплым и искренним, взгляд открытым, когда он уважительно, насколько это только возможно в разговоре двух мужчин, протянул руку к Палму. Но тот не ответил прямо. «Когда вы говорили о душевном состоянии Бруно Рюксика, господин директор», — тихо проговорил он, — «вы отчего-то не сочли нужным упомянуть о наследственности». Взгляд человечка вдруг стал острым и безжалостным. «Я не думаю, что это необходимо», — ответил он изменившимся голосом. «И тем не менее, всем известно, что ваш отец умер, страдая неизлечимой душевной болезнью», — сказал Палмо. Тактичность и тонкая манера разговора, столь прекрасный образец которых только что явил маленький человек, не самые сильные стороны комиссара. Но директор Рюксик не рассердился. Он ограничился почтительным взглядом на грязный берестяной короб, висящий на стене, и спокойно пояснил. «Я не отрицаю, что мой отец, завершив труд всей жизни, создав это дело, то есть один из важнейших промышленных концернов в нашей стране, душевно надломился». Гуннар Рюксик сделал паузу. «Также я не хочу скрывать от вас, что средний из нас, отец Бруно, вызывал у всех большое беспокойство из-за своего алкоголизма. Наш младший брат, отец Айри и Айма, был слабохарактерным человеком с богатым воображением, который тратил свое состояние на всевозможные убыточные прожекты. У моей сестры Амалии есть свои странности, и про себя я могу сказать, что подвержен боязни зеркал и резких звуков. Вы можете быть удивлены, что я сознанием дела говорю о душевных проблемах, поэтому я не могу не признать, что мое увлечение психиатрией вызвано отчасти моими ограниченными возможностями. Но...» Он крепко прижал ладони к столешнице и с вымученной улыбкой подался вперед. «Но я должен указать на то, что мы, преуспевающая семья, владеющая значимым предприятием, вечно в центре внимания широкой публики. В основном всех интересуют наши слабости и особенности. О нас распространяют слухи и сплетни. Каждый известный в своей области человек, магнат, генерал, государственный деятель, становится героем множества анекдотов, часто злых. Думаю, не ошибусь, если скажу, что обычный человек как бы компенсирует свое собственное скрытое чувство слабости, охотно обнаруживая слабости других. Поэтому я не хотел говорить о наследственности, так как предполагал, что вы, как человек умный и проницательный, уже разобрались со слухами и сплетнями». «Сплетни подобны дыму», — с готовностью признал комиссар Палму. «Они затуманивают взгляд. Но, если уж говорить о наследственности, нельзя не обратить внимания на развитие вашего племянника Айма. Возможно, опытный психиатр в связи с этим мог бы подумать о болезни, научное название которой — деменция прекокс», — любезно дополнил директор Рюксик и весело улыбнулся. «По-фински еще поминают сумеречное состояние. Но это устаревшее название, а главное, все, конечно же, не столь ужасно. Айма, может, и не семи пядей во лбу, но он добрый и честный мальчик. Я не сомневаюсь, что со временем он возьмется за дело. Вы же видите, комиссар, что наследственность не помешала мне завоевать всеобщее уважение в качестве руководителя крупного предприятия». Палму почтительно склонил голову. «Концерн – семейная компания, насколько я знаю», – заметил он. «Его акции могут принадлежать только прямым потомкам вашего отца. Позволено ли мне спросить, кто контролирует компанию?» Человечек впервые беспокойно завозился, и на его морщинистом бледном лице появился легкий румянец. «Я не понимаю причину вашего любопытства», — изрек он растерянно. «Но, как я уже говорил вначале, я хочу быть с вами полностью открытым и честным. Моя сестра владеет четвертью акций. У меня почти половина, так как акции моего младшего брата перешли ко мне посредством законной сделки еще до его смерти. Бруно владел четвертью, и у Айма и Айри еще что-то оставалось, так что они по-прежнему имеют полное право голоса на собраниях акционеров, где решения принимаются простым большинством акций». Палму достал из кармана огрызок карандаша и мятый листок, разгладил бумагу и записал на ней дроби. Через какое-то время он поднял голову и произнес извиняющимся тоном. «Возможно, я что-то не так понял, но если у меня все в порядке с головой, то со смертью Бруно вы, господин директор, получаете полный неограниченный контроль над компанией. Впрочем, акционерам нечего сказать». «Простая арифметика», — без эмоций заметил директор Рюксик, бросив на комиссара пристальный взгляд. «Но я хотел бы уточнить, что и до сих печальных событий акционеры проявляли полную солидарность со мной и моими решениями. Я всегда без труда получал большинство голосов в свою поддержку. Хотя я и унаследовал треть акций покойного и таким образом получил контрольный пакет, я первый, кто сожалеет о безвременной кончине Бруно. Излишне говорить, что я и впредь буду учитывать мнение других акционеров по коммерческим вопросам, как всегда поступал в прошлом. Палму долго молчал, уставившись на пропитанный никотином кончик сигары. Потом он осторожно приложил его к губам и втянул воздух. Директор Юксик начал проявлять признаки нетерпения. «Полагаю, я удовлетворил ваше любопытство», — сказал он, заставляя себя говорить с прежним радушием. «Но я все еще так и не услышал вашего мнения по вопросу, ради которого пригласил вас. Со всей честностью, с единственной целью найти справедливое решение, я указал вам на версию, которая полностью бы объяснила смерть моего племянника и несчастный случай, произошедший в этой связи. Вы рассудительный человек, комиссар Палмо. Я не верю, что у вас на основании одних лишь смутных и неправдоподобных подозрений есть какое-либо желание еще больше раздувать в скандал вопрос, который может быть объяснен совершенно естественным и понятным образом». Палмо поместил окурок в пепельницу, выпрямился и сузившимися глазами уставился на человечка, сидящего за своим великолепным столом. «Убийство всегда убийство». Человечек сбросил маску, его фигура выросла над блестящей плоскостью. «Доказательства», — произнес он и стукнул кулаком по столу. «Если нет ясных, неопровержимых доказательств того, что имело место убийство, я настаиваю на естественном объяснении, которое я представил. И я полагаю, ни меня одного не устраивает то, что деньги налогоплательщиков в этом городе тратятся на бесплодные расследования, которые топчутся на месте и не вызывают ничего, кроме шумихи и ненужных кривотолков. Надеюсь, вы понимаете, что я имею в виду». «Убийство, словно катящийся камень», — тихо, но твердо заявил Палму. «Убийство, словно заразная болезнь. Каждое нераскрытое убийство влечет за собой следующее. Два трупа уже есть. Камень катится. Кто третий?» Директор Юксик вдруг оттолкнулся рукой от стола и откинулся назад, через силу улыбаясь. «Комиссар Палму», — после паузы вновь продолжил он с подкупающим дружелюбием в голосе. «Вы смелый человек, и ваше начальство не зря отзывалось о вас хорошо. Я всегда уважал чужие принципы и убеждения. Так что продолжайте расследование, выполняйте свой долг до конца. И я уверен, что вы сделаете все возможное, чтобы избежать огласки. И вам совершенно нечего стыдиться, если вы в конце концов придете к тому же, что услышали в моем изложении. Я первый порадуюсь за вас, если это вдруг случится». Он замолчал и с интересом посмотрел на Палму, словно заготовил для него сюрприз. «Не будем больше об этом», — сообщил он. «Была не одна единственная причина, по которой я пригласил вас. У меня есть еще кое-что. Теперь я смог сформировать мнение о вас и вижу, что лестные высказывания ваших начальников не пустой звук. Так что перейдем к главному». Примечание к 11 главе. «Рожденный ползать». В оригинале «Отпусти Пегаса в полет, все равно ты упадешь на землю». «L'exactitude et la politesse des rois» – французский – «Точность, вежливость королей». «Деменция praecox» – устаревшая, шизофрения.